«С вами приятно иметь дело, Имран Русланович». Прокопенко держал в руках планшетик и с интересом разглядывал женские фотографии. «Очень привлекательный и интересный товар. Для тебя все, что угодно, дорогой». Грузный немолодой чернева мужчина в дорогом костюме заулыбался и передал только что полученный от чиновника огнеупорный чемодан своему помощнику. Смуглый молодой человек открыл объемистую крышку, и чемодан оказался туго набит упаковками 100-долларовых банкнот. Помощник Имрана достал из кармана портативный сканер валюты и принялся проверять купюры на подлинность. «Ты же знаешь, я тебе всегда рад». «Так рад, что проверяешь мои деньги прямо при мне», — внутренне усмехнулся Прокопенко. «Я тебе плачу очень хорошо, да еще и прикрываю твой черный зад от пожизненного срока, причем прикрываю на самом высшем уровне. Такое партнерство стоит ценить гораздо усерднее, гораздо». «Ничего, сейчас я тебе ласково намекну на то, от кого здесь все зависит». Чиновник, продолжая держать на лице умиротворенную улыбку, терпеливо дожидался окончания проверки содержимого чемоданчика, листая фото только что оплаченной партии товара. Люди Имрана на этот раз постарались куда лучше, чем в прошлый. Груз разбит на ценовые категории по возрасту и качеству. На низкосортный товар предоставлены оптовые скидки. Груз с ярко выраженной привлекательной внешностью и имеет неплохое и довольно подробное описание. Конечно, большая часть этого взята из социальных сетей, где охотники Имрана выискивали товар. Но так как весь груз уже был заготовлен и дожидался отправки на складах, можно было не сомневаться в относительной правдивости данных. «Девственность подтверждена», – Прокопенко аккуратно постучал пальцем по выведенной на планшетик фотографии товара из высшего ценового сегмента. «Накладок на этот раз не будет». «Никаких накладок, дорогой», – расплылся в улыбке собеседник. «Два разных врача осмотр проводили, все подтверждаю. А ту бабу в пути испортили, я разобрался. Один из курьеров оказался слишком хитрожопым, признаю, моя недоработка. Я принял меры, дорогой. Теперь его хитрая жопа отрабатывает наши финансовые потери. А такого беспредела при доставке больше не повторится. Ты меня знаешь, если я сказал, так и будет». «О!» – Прокопенко уважительно закивал. «Имран Русланович, в вашем профессионализме я не сомневаюсь ни на секунду». Он демонстративно посмотрел на помощника-собеседника, закрывающего чемодан. «И мне право обидно, что вы сомневаетесь в моей честности». «Какие сомнения, дорогой, ты что?» – замахал руками Имран. «Просто этот деньги, они счет любят, ты же знаешь. Работа у нас нервная, не мы такие, жизнь такая». Он хохотнул довольно остроумно вставленной крылатой фразой. «Выпей вина, дорогой, расслабься, мы же друзья». Имран потянулся к бутылке коллекционного вина и лично наполнил бокал чиновника. «Роскошный букет», – Прокопенко сделал глоток. «Уважаю ваш изысканный вкус, Имран Русланович. Мне даже странно, что человек со столь утонченной натурой замешан в грязной истории с вьетнамскими рабовладельцами. Федеральная служба безопасности уже получила указание с самого верха не допустить потерю репутации страны на международном уровне. Враги России будут изобличены и привлечены к ответственности. Вы наверняка в курсе, что несколько дней назад в ходе операции по задержанию был уничтожен один из их лидеров». «Я не имею к этому никакого отношения, дорогой». Улыбка Имрана стала гаснуть, и он заметно напрягся. «Тебе предоставили неверную информацию». «Правда?» – перебил его чиновник, зажигая собственную улыбку во все лицо. «Неужели данные ФСБ не соответствуют действительности?» Он перестал улыбаться и хмуро покачал головой. «Это очень и очень прискорбно, потому что в таком случае пострадает невинный человек. Я даже не знаю, где ФСБ умудрились найти против него столько улик и доказательств. Не думайте же вы, Имран Русланович, что они сфабриковали настолько огромную доказательную базу. Для оснований к задержанию достаточно было бы и гораздо меньших усилий». «Я уверен, что любую проблему можно решить, если у тебя есть друзья», – попытался извернуться Имран. «Друзья не бросят беде и окажут посильную помощь», – он вопросительно посмотрел на Прокопенко. «Ведь мы делаем взаимовыгодный бизнес, дорогой. Разве не так?» «Конечно, Имран Русланович», – с готовностью согласился чиновник. «Бизнес прежде всего. Но недоверие рождает недоверие, а неприкрытое оскорбление вызывает сомнения в искренности дружбы. Тем более, когда один из партнеров относится к общему делу с пренебрежением, ставящим под удар весь бизнес. Прокопенко извлек из кармана письмо Володина и небрежно швырнул его в безразмерный живот Имрана. «Дошло до того, что ваши люди начали доставлять из ареала письма наших врагов. Прочтите-ка первый абзац этого эмоционального послания. Прочтите, прочтите, Имран Русланович, не стесняйтесь. Для вас это будет очень познавательно». Учитывая, что адресату на конечной стадии доставки его принесли ваши люди. А это очень, очень нехороший знак. У деловых людей подобные обстоятельства могут вызвать серьезные сомнения в искренности тех, кому доверено важное дело. А в атмосфере недоверия бизнес начинает терять темпы. И это, в свою очередь, вынуждает людей искать новых, более открытых, надежных и добросовестных партнеров. Не губить же выгодное предприятие. В нем заинтересованы слишком серьезные фигуры. Они не потерпят проволочек, халатности и тем более нелояльности. И вы без сомнения это понимаете. «Что я должен делать?» – угрюмо спросил Имран, признавая свое поражение. Относиться к Прокопенко так, как ему вздумается, он еще мог, но вот недовольство генерал-лейтенанта Белова живым еще не перенес никто. Имран, конечно же, это понимал. Слишком хорошо понимал. «В нашей нелегкой жизни каждый человек имеет свое место», глубокомысленно изрек Прокопенко, принимая философский вид. «И правильно оценивать его положение в общей пирамиде силы очень полезно. Умение трезво взглянуть на вещи и сделать правильные выводы свидетельствует об остроте ума человека и привлекает к нему деловых партнеров, а также друзей, бесспорно, и умение это доказывается конкретными делами, а не примитивно-демонстративным пересчетом купюр». Чиновник вперил в собеседника тяжелый взгляд. «Вы за кого меня принимаете, Имран Русланович?» «Извини, дорогой, погорячился». Имран мгновенно уловил, куда дует ветер. «Уничтожать или ущемлять его в настоящий момент не собираются, значит, все еще можно исправить. У меня была тяжелая неделя, нервы подвели. Я все исправлю, мамой клянусь». Он вернул чиновнику грязный конверт. «Это досадная ошибка, дорогой. Она больше не повторится. Благополучие друзей для меня важнее собственного. В моем доме каждый знает, как я горжусь нашей дружбой. Мой дом – твой дом. Я ради друга готов последнюю рубаху отдать. Скажи, дорогой, чем я могу тебе порадовать, кроме этого прекрасного вина? Бог, скажи, и сам шайтан не сможет мне помешать». «Я ни секунды не сомневался в глубине и гибкости вашего интеллекта, Имран Русланович», — вновь заулыбался Прокопенко. Он извлек из внутреннего кармана фотографию и небольшую распечатку. «Возьмите, будьте добры. Девушка, изображенная на фото, будет достойным доказательством вашей бескорыстной дружбы и искренней честности в общем бизнесе. Я готов принять ее в дар бесплатно. Остальной список идет согласно обговоренной тарификации. С научным персоналом прошу быть осторожнее, не бейте их по голове, их ценность как раз в светлости головы заключается. Что же касается неприятного инцидента с вьетнамскими работорговцами, то я уверен, что компетентные органы с легкостью изобличат всю лживость наветов на вас, Имран Русланович. Я буду держать все это на контроле, вам не стоит более беспокоиться на данную тему». «Я всегда верил, что настоящие друзья не бросят беде», – восторженно заявил Имран, убирая фотографию и вновь берясь за бутылку вина. «Твои слова словно бальзам для моей усталой души. Я выполню твою просьбу. Вот это будет нелегко, ты же понимаешь, чья это дочь, дорогой. Но что может быть важнее дружбы? Ничего!» – он протянул к чиновнику свой бокал. «За дружбу!» От Имрана Прокопенко уезжал в превосходном настроении. Пусть знает свое место, холоп. В принципе, проблем с ним никогда не было. Лишь некоторая фамильярность в общении, которую он позволял по отношению к Прокопенко, иногда раздражала чиновника. Ради общего дела такую мелочь можно было и потерпеть, но раз уж представилась возможность щелкнуть холопа по носу, то Прокопенко ею воспользоваться не преминул. Вот как залебезил, сразу понял, кто тут хозяин. Это особенно грело душу в свете последних неприятных событий, преследовавших чиновника. На Каннском кинофестивале «Полтергейст» в его присутствии случался едва ли не раз в час. То светительная штанга обрушится, то звукоусиливающая аппаратура перегорит, то прожектор лопнет. После того, как под несколькими всемирно известными знаменитостями переломались каблуки и ножки кресел, что привело к крайне конфузным падениям прямо под объективами журналистов, тамошняя служба безопасности все-таки вычислила Прокопенко, не снимавшего темные очки. Чиновника тихо и без шума выдворили с фестиваля и попросили покинуть город. Вот же ублюдки. Чувство несправедливости мучило Прокопенко всю неделю, за которую он умудрился проиграться в пух и прах в трех самых фешенебельных казино Монте-Карло. Срочное указание Лозинского вернуться в Москву поступило, пожалуй, очень вовремя. Зато теперь он чувствует себя прекрасно, и деньги снова имеются, и душевный статус-кво восстановлен. Фонд Абрамова успешно принял пожертвования от партнера ФРАО и в настоящий момент занимается правильным освоением полученных средств. Лозинский с Беловым довольны, никто не мешает ему заниматься своим маленьким бизнесом. Более того, теперь он получил на этой стезе поддержку Белова. Служба безопасности РАО перехватила у кого надо. Надо будет разобраться с подробностями. Какие-то сложные научные разработки и научная деятельность в ЦАП резко активизировалась. А так как там нет почти никого с мозгами, то Белов приказал, скажем так, рекрутировать некоторых специалистов на Большой Земле несколько нетрадиционным способом, чтобы во всем этом никто не смог увидеть след спецслужб или новых государственных деятелей. База рекрутинга, непосредственно заключающаяся в упаковке товара и сдаче его на склад, была поручена Имрану Руслановичу, имеющему в этой области богатый и давний опыт. Прокопенко невольно потер руки от удовольствия, предвкушая приятное времяпрепровождение. Сегодняшний вечер он проведет в пусть и подпольном, но зато по-настоящему элитном казино, расположенном на загородной вилле одного из крупных прокурорских чиновников. Закрытый клуб не для всех, далеко не для всех. Вип-место, персональное обслуживание и шикарные женщины для Прокопенко зарезервированы заранее, и даже помещение, в котором он будет играть, прошло специальную модернизацию, позволяющую снизить вред от возможного полтергейста. С тех пор, как НИИ неравнодушных начал работу с мелкими князьками ареаловских банд, многие провайдеры подпольных услуг поняли, от какой кормушки отказываются, и быстро приняли меры, чтобы заполучить новых клиентов, кошельки которых набиты деньгами под завязку. Сегодня в казино, разумеется, никакой черни не будет, только Прокопенко и члены высшего общества. Конечно же, все они жалкие трусы. После первого же полтергейста перепугаются и тактично бросятся в рассыпную, но и это тоже зрелище. Можно будет не только поиграть, но и повеселиться. Визг тормозов и ускорение, бросающее Прокопенко грудью на страховочные ремни, мгновенно выбило из головы все мысли, заполняя сознание паническим страхом. Чиновник сжался в комок и закрыл глаза, ожидая удара и жутких последствий, но столкновение оказалось не сильным. Раздался глухой удар, возвещающий ДТП, и все стихло. Прокопенко открыл глаза и увидел телохранителя. «Как вы себя чувствуете, Максим Анатольевич?» Офицер ФСО быстро и сноровисто осмотрел чиновника на предмет травмы, добавил. «Повреждений нет. Через минуту мы продолжим движение на автомобиле охраны. У нас отказало рулевое. К счастью, тормоза сработали штатно. Столкновение получилось неопасным. Даже подушки не сработали». Рация в его ухе зашипела, он прислушался и потянулся к креплениям ремней, удерживающих Прокопенко на заднем сидении. «Машина рядом, можно выходить», – телохранитель расстегнул замки. «На заднее сиденье, Максим Анатольевич». Прокопенко торопливо перебрался из машины в машину, бросив недовольный взгляд на место аварии. Его джип ударил какую-то позорную чехотку в водительскую дверь. Кажется, водитель Рахомы получил травму. Кто-то из охраны перебинтовал ему голову. Чиновник брезгливо скривился. «Сам виноват. Если нет денег на нормальную машину, оборудованную боковыми подушками безопасности, ходи пешком. Он, Прокопенко, в метро не ездит, так что там тебе будет безопасно». Чиновник уселся в автомобиль охраны и тщательно пристегнулся. «На встрече с Имраном на служебном автобусе РАО не поездишь. Приходится рисковать. Скорее бы уже доехать до офиса одной из подставных фирм, где он оставил свой автобус. Точную копию автобуса Лозинского. В нем можно чувствовать себя относительно спокойным. Авто разработано специально под полтергейст. Это не значит, что аварий не будет. Наоборот, как раз в своем автобусе Прокопенко попадал в них постоянно. Но мощная многоуровневая система безопасности сводила последствия к минимуму. Джип охраны продолжил путь, и чиновнику вновь стало не по себе. Эта машина всего лишь бронированная, ничего больше. Его жизнь подвергается опасности. В любую секунду полтергейст может повториться. Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, Прокопенко принялся смаковать детали предстоящего триумфа. К моменту его возвращения в Ареал, там его будет ждать еще одна девица, считающая себя центром мира. Посмотрим, во что превратится строптивая звезда эстрады. Пренебрегать вниманием Прокопенко есть большая ошибка. Пусть он царь и бог только в сателлите, но если ты хоть где-то царь и бог, то этот статус с тобой везде и навсегда. И тех, кто это не понимает, ждет очень горькое прозрение. Будешь на коленях передо мной ползать, как все предыдущие. Чиновник довольно улыбнулся, предвкушая сладостный мир победы. Все-таки свои плюсы в его теперешнем положении есть. Как приятно распоряжаться чужими судьбами, чтобы мог подумать. Недаром Белова теперь боятся еще сильнее, чем до зависимости. Кое-кто шепчет, что генерал организовал некий отряд киллеров из числа зависимых. Они тайно выезжают из Ареала, устраняют клиента и тайно возвращаются обратно. Им плевать на следы, улики и прочую ерунду. За ними в Ареал никто не пойдет. Очень веский финальный аргумент в подковерных интригах и прочих конфликтах, не разрешающихся в русле взаимопонимания. Правда, шептаться об этом довольно глупо со стороны этого самого кое-кого. Белов такого не простит. Кстати, надо бы доложить об этом Белову по возвращении в сателлит. Это положительно скажется на отношении генерал-лейтенанта к Прокопенко. Зачем же упускать такую возможность? Джип свернул с шоссе во дворы. Висящий над ближайшим к подворотне окном кондиционер интенсивно заискрил, выбрасывая из себя струйку сизого дыма. Из глубины квартиры послышался детский плач. «Мимо!» – Прокопенко мстительно ухмыльнулся. На этот раз полтергейст ударил не в него, а в кого-то из тех гадов, что называют его, Прокопенко, зависимым. Они бы с удовольствием согласились вообще никогда не выпускать его из Ареала, обрекая гнить заживо в этом вонючем болоте, вечно покрытым желтушной сыпью. Вот вам сюрпризец, получайте. Чтоб вас всех полтергейстами передавило. Пока способа восстановить Ареал не найдено, у вас у всех есть шанс когда-нибудь стать зависимыми. И кто тогда станет для вас недостижимо великим? Максим Анатольевич, приехали? Телохранитель оборвал столь приятную мысль. Ваш автобус готов. Сейчас мы подъедем дверь в дверь, и вы сможете подняться на борт. Прокопенко высокомерно кивнул и внутренне скривился. Подняться на борт. Снова этот дебильный армейский сленг. Дубоватость телохранителей порой бесила настолько, что хоть волком вой. И с этими пещерными громилами он вынужден проводить большую часть своего пребывания в лоне цивилизации. Все-таки временами ему не хватает образованного спутника, который мог бы поддержать разговор о культуре, живописи, об архитектурном стиле арт-деко, столь им любимом, или даже о большом бизнесе. Впрочем, во всех этих областях лучше Прокопенко никто не разбирается, так что разговор быстро превратился в монолог. Но ведь эти дуболомы, что так, что эдак, не поймут ни слова. Прокопенко дождался открытия двери и торопливо перебежал из джипа в автобус. Он прошел в личный отсек и с наслаждением разлегся на роскошном диване, ослабляя галстук. Теперь можно вздохнуть спокойно. Тут он в большой безопасности, чем где бы то ни было. «Максим Анатольевич, вам курьер», — сообщил селектор голосом помощника. «Дожидается вас больше 2 часов. У него пакет с грифом лично в руки. Разрешите впустить?» «Пускайте», — позволил Прокопенко, нехотя поднимаясь с дивана и поправляя галстук. Дверь в личный отсек открылась, и вошедший человек с внешностью дуболома из его личной охраны окинул взглядом помещение. Убедившись, что в отсеке, кроме Прокопенко, никого нет, он протянул чиновнику запечатанный конверт и сообщил. «Вам пакет от генерал-лейтенанта Белова. Лично в руки. Уровень допуска – государственная тайна». Дуболом сунул Прокопенко ручку и какой-то бланк. «Распишитесь в получении». Чиновник поставил подпись, курьер удалился, оставляя его одного. Прокопенко вернулся на диван и принялся вскрывать конверт. Случилось что-то очень серьезное, если ему передали инструкции не от Лозинского, а от Белова, да еще лично в руки и в виде бумажного документа. Он вытащил из конверта единственный лист бумаги, сложенный вдвое, и развернул его. Первое, что бросилось в глаза, был штамп с надписью «После прочтения уничтожить». Потом шли более привычные «Лично в руки» и «Государственная тайна». Прокопенко вчитался в единственный абзац текста, потом перечитал его трижды и опустил документ в специальный шредер повышенной безопасности для пользователя. Аппарат распустил документ на мелкие конфетти, и пневматика отправила их в соседний отсек, где размещался его помощник с охраной. Там стоит приемное устройство, в котором бумажное крошево сгорит. Размещать горелку в самом отсеке Прокопенко не рискнул. Все равно охрана не полезет внутрь горелки. Все происходящее записывается на видео, а сжигание инициируется сразу после поступления конфетти. В общем, если что-то пойдет не так и горелка вспыхнет, его личный отсек не пострадает. Он надежно защищен, это главное. Прокопенко улегся на диван и принялся размышлять. Приказ Белова был краток и в высшей степени странен. Ему предписывалось в строжайшей тайне забрать из закрытого ведомственного госпиталя того подозрительного и да нельзя странного сталкера по прозвищу Болт, который единственный вышел из ареала, не получив зависимости, и лично доставить его в сателлит. На все, включая дорогу, Белов дал ему двое суток. Причем генерал особо подчеркнул, чтобы этому болту выдали его настоящий болт, который он таскает у себя на шее. Весь механизм был уже запущен. Прокопенко оставалось лишь погрузить объект в свой автобус и довести до границы с ареалом в режиме максимальной безопасности и конспирации. Там болта заберет вертолет. Никто и ни при каких обстоятельствах не должен задуматься о том, что на борту автобуса Прокопенко находится лишний пассажир. Чиновник задумался. Очень странный приказ. Этот болт никакого интереса за границами ареала не представляет. Его феномен уникален, но бесполезен. Никаких зацепок в борьбе против зуда за эти годы медики так и не нашли. Единственное, чем он ценен, это умение ходить в красную зону и эпицентр и возвращаться оттуда не только живым, но и вменяемым. Значит, Белов хочет отправить сталкера туда. Но для чего такой режим секретности даже здесь, в Москве? На такое Белова могло толкнуть только что-то исключительно важное. А что важного может быть там, в недоступных зонах ареала? Только полученный рентгеном компромат, Прокопенко невольно похолодел. Если Лозинского с Беловым сбросят с политического Олимпа, ему долго не прожить. Тревожное предчувствие холодной дрожью поползло по позвоночнику. Необходимо исполнить приказ Белова как можно быстрее и без накладок. Он ткнул пальцем в кнопку селектора и приказал помощнику немедленно следовать в нужный НИИ. Всю дорогу Прокопенко провел в нервозном состоянии, забыв и о казино, и о строптивой девице, которую вскоре ему доставят на блюдечке с голубой каемочкой. Он изо всех сил убеждал себя в том, что генерал с вице-премьером решат любую проблему, как блестяще делали это раньше, и волноваться не о чем. Ему очень повезло, что он находится возле столь могучих и влиятельных фигур, играющих распоряжающихся судьбами черни в угоду своим личным интересам.